Глава 1. Венгрия, недалеко от северного берега озера Балатон. 15 декабря 1944 года. Густой лес еще сохранял таинственную сумрачность, но позади над восточным горизонтом уже полыхнуло красно-оранжевое зарево. Начинался новый день. Командир дивизионной разведки майор Павлов подыскивал удобную для большого привала полянку. Люди устали, пора было подкрепиться и как следует отдохнуть. Этот выход не заладился с самого начала. Приказ собрать группу из 12 человек поступил из штаба фронта неожиданно, под вечер. Из всей разведроты живыми-здоровыми числились только 9 душ, включая самого ротного. 17 бойцов мотались по госпиталям с различными ранениями. Рядовой Курбанов второй день дрестал. Не вылезая из кустов, его за линию фронта не возьмешь, замучает остановками. Федя Хлынов, надежный и верный помощник, каждый день пехом мотался в санзвод на перевязке. Ранение он получил во время неудачного поиска, когда группа была обнаружена и отходила с боем. Его участие в рейде тоже было под большим вопросом. Павлов построил всех имевшихся в наличии, вкратце обрисовал задачу, приказал снять погоны, сдать документы и ордена, получить боеприпасы, сухари, хлеб, тушенку. Подошедший комдив поначалу рыкнул. «Почему так мало людей?» Услышав ответ, Павлова сбавил обороты. «Ладно, надо бы добрать хотя бы до десятка». «Надо бы. Да где этого десятого взять? Не родить же». И снова вспомнился друг Хлынов. Сколько раз после ранений и госпиталей Павлову и Хлынову предлагали перейти из разведки в один из полков дивизии. Не пацаны уже, как ни крути, а должности для таких офицеров в строевых частях поспокойней, чем в разведроте. Что ж, иногда мы слишком об отдыхе посещали, зачем кривить душой? Ведь постоянное физическое и психическое перенапряжение выматывало так, что организм и душевное состояние требовали отдыха или хотя бы передышки. Но удивительное дело, когда не случались эти передышки, то мысли начинали работать в другую сторону. Когда Павлов в последний раз валялся в медсамбате с пробитой осколками ногой, то так затасковал по товарищам и разведке, что едва хватило терпежу долечиться. Вышли из позиции еще засветло, пару километров топали вдоль линии фронта по обочине грязной разбитой дороги. И тут вдруг навстречу капитан Хлынов с перевязки. Вот радость-то, остановились. Оказалось, что его эпопея с ранением закончена. Повязок больше нет, сняли. Узнав, что к чему, Федор решительно заявил. «Я с вами». «Выдержишь после месячного простоя?» Только-то и спросил Павлов. «Еще как!» — ответил капитан, готовый пристроиться в хвост группы. А чего ему было раздумывать? Здоров, полон сил, оружия и дневная пайка при себе. Правда, документы с наградами не сдал. В полголоса он напомнил об этом Павлову. Тот отмахнулся. «Ладно, чего уж, не смертельно». Что ни говоря, майор был очень рад такому повороту. Хлынов — давний друг, опытный разведчик. Такое во вражеском тылу троих стоит. Ну а Федор засунул бумаги поглубже в сапог, ордена медали в холщовый мешочек, да подальше в карман галифе. И, поправив висевший на плече автомат, зашагал замыкающим группы. Наконец Павлов наткнулся на подходящую полянку, покрытую островками еще озеленевшей травы. Сбросил с плеча автомат и кивнул товарищам. «Здесь. Привал 2 часа». «Наконец-то!» — устало прошептал старшина Савин. Он тоже поспешил освободиться от оружия и тяжелого вещмешка, где помимо харчей лежали боеприпасы и медикаменты. Однако командир разрушил его надежды. «Старшина, ты первый в дозор». «Слушаюсь», — проворчал тот. «И повнимательней, капитан несколько раз слышал странные звуки». «Неужто вязался хвост?» Старшина опасливо посмотрел в ту сторону, откуда пришла группа. «Не исключаю». Затяжной марш-бросок вымотал разведчиков. Едва наступила ночь, они пересекли линию фронта и сразу же углубились в немецкий тыл. Шли без отдыха, обходя ровный без леса и северо-восточный берег озера Балатон. Гражданское население Венгрии жило хорошо и довольно сытно. Отношение к советским бойцам было настороженное, но без агрессии. Тем не менее, разведка действовала по старому проверенному принципу. Чем меньше людей знает о группе, тем больше у нее шансов вернуться к своим. Потому и кружили по густым лесам. Лишь дважды группа останавливалась на короткие перекуры, и оба раза прикрывавший товарищей капитан Федор Хлынов предупреждал о подозрительных шорохах и звуках. «Что скажешь?» — тихо спросил майор, когда остановились на поленке. «В последний раз слышал часа два назад». Хлынов расстегнул ворот гимнастерки. «И на что это было похоже?» «Будто сухая ветка сломалась под ногой. Полная тишина, потом короткий щелчок и опять тихо». Павлов пожевал нижнюю губу, качнул головой и предположил. «Мы отмахали 25 км, прилично устали. Тебе не могло показаться?» «Не знаю, Петр», — неуверенно ответил Хлынов. «Раз другие не слышали, то и я мог напутать». «Ладно, глотни водки, отдыхай». Офицеры от капитана и выше в разведку на поиск ходили редко. Поговаривали, будто из ставки пришел секретный приказ капитанов и майоров не посылать. Дескать, много знают, представляют для немцев большой интерес. Существовал ли он на самом деле или являлся выдумкой, неизвестно. А только отправляли их за линию фронта в одном случае, когда больше идти было некому. Озеро Балатон с невероятно красивым северным берегом протянулось с запада на восток аж на 80 верст. В середине декабря 1944 года линия фронта проходила аккурат по южному берегу. Советские части из 4-й гвардейской армии прижали немцев вплотную к воде. Тот отчаянно сопротивлялся, но с каждым днем терял силы и уверенность. Обе воюющие стороны понимали, еще немного и Венгрия окажется под полным контролем Красной армии. Масштабное наступление на Будапешт было назначено на 20 декабря, и перед его началом штабу фронта требовали свежие данные о противнике. Чтобы добыть эти сведения, за линию фронта отправилось несколько дивизионных разведгрупп. Одной из них и была группа майора Павлова, вышедшая на задание под позывным «Иволга». Настоящая зима в Венгрии наступала к концу декабря. Снег устойчиво ложился в северных горных районах. На равнинах же зима напоминала о себе легкими морозцами по ночам. 9 утра. Объявлен длительный привал. Время всеобщего блаженства. Нет надобности выкладываться на марши. Никто не подгоняет, не беспокоит сбившаяся на ноге портянка. Мышцы в расслабленной истоме. Можно посидеть на сухой травке, успокоить дыхание. Обстановка относительно теплое утро позволяет скинуть тяжелую шинель или ватник и освободить от надоевшей обуви натруженные ноги. Можно вдоволь напиться, перекусить и, свернув цигарку, насладиться крепким дымком. А после и прикорнуть, покуда не прозвучит команда к продолжению марша. Разведчики перевели дух, разделись, обустроились, зашуршали вещмешки и заскрипели ножи по тонкому металлу консервных банок. Над поляной поплыл аромат хорошей тушенки. «Отличное мясо, свежее, мягкое. Прямо как вчера закатано в баночку». Закусывал тушенку хлебом и нахваливал связист Николай Ковенко. Поджарый хозяйственный мужик лет 35. Его давний товарищ Вячеслав Рябинин с удовольствием соглашался. «Точно, ни жил, ни хрящей. Одни волоконца в нежном жире. Баночку съешь и на весь день в животе сытость. Не то, что раньше. Помнишь, чем нас поначалу в окопах потчевали? Еще бы, я ту кухню до конца дней не забуду. Пустая каша на воде. Сожрешь ее пол котелка, набьешь пузо, а толку через час опять голодный. А тут мечта, а не ужин. Хоть какая-то польза от американских союзничков». «Подставляй кружки», — появился с фляжкой командир. «Это можно», — дружно завозились бойцы. Отмеряя на глаз, Павлов налил каждому по 100 грамм водки. «Ты напрасленно-то на союзников не гони», — заметил он, завинчивая крышку на фляжке. «Им тоже не сладко пришлось». «Это где же?» — не понял Яковенко. Успев повоевать на Дальнем Востоке и в Финскую, Павлов числился опытным и знающим командиром. С рядовым составом завсегда был справедлив, говорил редко да метко. Воздух зря не стрясал. «От япошек проклятых», — поморщился он. «Жутко обижены япошки за озеро Хасана и Халхин-Гол. Поэтому всерьез готовились напасть на наш Дальний Восток. А когда американцы объявили им войну, а после бойни в Пёрл-Харборе в конце 41-го, не до нас им стало». «Что ж там за бойня случилось?» «Форменная мясорубка. Американцы потеряли 50 больших военных кораблей, около 200 самолетов. Менее чем за час погибли 2000 человек. Хреновый был день для Америки, и уже к вечеру они объявили о вступлении во Вторую мировую войну. Так что, если бы не союзники, пришлось бы нам браться и разрываться на два фронта, а это совсем другой коленкор». Связист и снайпер, понимающие, молчали. Союзники, конечно, припоздали с открытием второго фронта в Европе, но его значимость от этого меньше не становилась. После его открытия Германию будто подменили. Из мощного и надменного тигра ее армия превратилась в возможденную и подраненную пантеру. Огрызнуться и поцарапать она еще могла, но совершить убийственный прыжок и вцепиться в жертву мертвой хваткой силенок уже не хватало. «Слава, как подкрепишься, подмени старшину», — распорядился майор. «Это можно», — кивнул Рябинин. В кои-то веки Хлынову снились родные края. То ли водка явила чудо, то ли сказалась нечеловеческая усталость, а только вместо опостылевших ратных дел привиделось ему подмосковное село в речной излучине. Бесконечные ржаные поля с набитыми телегами проселками. А еще беспечные птахи в бездонной синеве. Струящийся над горизонтом разогретый воздух, полевой стан под выгоревшим брезентом, разомлевшая тишина. Это позже, когда померли родители, он перебрался на север столицы, в Ивановский проезд, ставший впоследствии красностуденческим. Необычный сон до того понравился Федору, что он намеренно проваливался в него все глубже и глубже. До последнего издыхания наслаждался бы таким видением. Да вот незадача. Из мирного и блаженного оно вдруг превратилось в неспокойное, наполненное тревогой и болью. Залитое солнцем бесконечное Подмосковье разом уменьшилось до кривой сельской улочки с березами в палисадниках. Погода испортилась, в потемневшем небе зарождалась гроза, подул ветер, зарядил дождь. Маленький Федя Хлынов только что забрался на дерево и радовался своей смелости. А как налетел порывистый ветер, как загремело в черных небесах, так обхватил он худыми ручонками ствол, испугался, заплакал. Сон был удивительным и живым, все как наяву. Отовсюду гремели раскаты грома, крепкое дерево под порывами качалось, стонало. Федя не удержался, заскользил по мокрому стволу и упал на крежистое горбатое корневище. Упал неудачно, в ноге что-то хрустнуло, и сильнейшая боль прострелила аж до поясницы. Нервно завозившись, Хлынов открыл глаза. Явственность странного сна достигла вершины, и его буквально выплеснуло в реальность. Первая мысль уже из яви поразила. Боль в ноге вместе со сном не исчезла, она пульсировала, усиливалась. «Что происходит?» — не понимал он. Небо над лесом чистое, ни облачко, ни тучки, а вокруг нескончаемый раскат грома. В чем дело? Лишь через секунду капитан окончательно проснулся и понял, что на поляне вокруг нее идет бой. Гремят выстрелы, свистят пули. Павлов хриплым голосом отдает команды, доносятся крики раненых. Хлынову тоже досталось. Зацепило ногу то ли пулей, то ли осколком. В полутора метрах, раскинув руки, лежал старшина Савин. Лицо его было в крови. Чуть дальше под кустом склонился над рацией младший сержант Яковенко. «Легенда, я Иволга. Группа атакована противником в лесу в 7 километрах к югу от города Веспрем», — тараторил он в микрофон с заметным украинским акцентом. Остальные разведчики рассредоточились по поляне, заняли круговую оборону, вели бой. «Я же слышал, что за нами идут, слышал!» Хлынов нащупал автомат, попытался перевернуться на живот. Не вышло. Пуля перебила кость чуть выше щиколотки, и нога совершенно не слушалась. «Петр!» — прохрипел капитан, передернув затвор автомата. «Петр, я сейчас помогу!» Цепляясь за траву, он пополз в гущу боя, где командир группы с оставшимися бойцами сдерживал натиск противника.